Раздел 1. Секты и культы в России сегодня. Начало. Существуют самые разные версии возникновения человечества. Кто-то считает, что люди — божьи создания, кто-то, что мы произошли от приматов, кто-то верит в крушение космических пришельцев, есть и тысячи других версий на любой вкус, озвучивающих удивительные варианты возникновения и развития человеческой цивилизации в своем понимании или как задумывал лидер группы этих верующих. И если присмотреться, то мы с вами увидим, что везде, где человечество строило цивилизацию, за культурой, торговлей и войной, постоянно, повсюду незримо присутствовала религия или вера в духовное, непознанное и неподвластное простому человеку понимание. Те же, кто присоединялся к этой вере, получали так называемое понимание духовной картины мира и скрытых тайных процессов. Первое. Например, представители учения дианетики верят, что современные люди — это вместилище для инопланетных душ, которые были наказаны и репрессированы через расстрел водородными бомбами космическим инопланетным князем Ксену много миллионов лет назад. Мартышка плюс подселившийся космический разум равно современный человек. Второе. Французско-канадская атеистическая секта раэлитов считает, что человечество создано инопланетной человеческой цивилизацией из клеток ранней цивилизации на Земле, которая погибла из-за ядерной войны, вызвавшей всемирный потоп. Но в катастрофе спасся космический корабль «Ноев ковчег» с образцами ДНК, и наши космические братья, обладающие современными технологиями, через клонирование дали человечеству второй шанс. Третье. Представители уральской родостеи верят, что Вселенную создал Люцифер, а люди являются космическими лучами, которые посланы в эту Вселенную владыками в экспедицию для выполнения определенного плана. После выполнения этого плана лучи должны вернуться к владыкам в космосе, но большая часть по пути на Землю забывает свое духовное руководство и становится простыми обывателями планеты Земля. Мы, как человеческий вид, всегда стремимся к формированию групп, стаи, сообществ и государственных образований. Этот процесс обязательно сопровождается выстраиванием иерархии и присвоением статусов, помогающих удовлетворить потребность в упорядоченности и контроле. Это прослеживается как в личных отношениях, управлении группами и государствами, так и в передаче накопленного опыта между поколениями. Не забудьте добавить сюда естественное желание человека поделиться своими генами, вкусно покушать и поспать в безопасном и теплом месте, а также успокоить духов предков и обеспечить себе безопасное место в загробном мире. Меняются эпохи, создаются технологии, появляются новые области знаний, возникают новые блага цивилизации, формируются права человека, но сама суть нашего поведения идет по определенному пути, где на одни и те же вещи мы все продолжаем смотреть одинаково. Наш взгляд немного меняется только на этапах взросления. Получается, что мы вроде бы индивидуальны и меняем свои точки зрения с возрастом, но если взглянуть на нас в группе и сравнить друг с другом, окажется, что все мы очень похожи. В большинстве случаев это относится и к попытке обретения духовного просветления или религиозной поддержки. Можно по-разному относиться к нашему прошлому и роли верований как таковых. Но в те же средние века монастыри разных религий оставались очагами науки и цивилизации. Они помогали государствам пережить войны, эпидемии, неурожаи и упадки. Религия позволяла сохранять механизмы наследования власти, накопления богатств и использовалась как инструмент политики и управления. Все эти процессы сопровождались определенной конкуренцией как внутри больших религий, так и вокруг них. Возникали институты церковных судов и инквизиции, всевозможные ответвления от религии в виде сект и маленьких групп со своими лидерами, которые знали, как обрести спасение или в какую пустыню надо идти и каким путем. В своем стремлении дать оценку окружающему миру современный человек часто руководствуется дуалистическим мышлением, унаследованным от христианской культуры, характерной для европейцев и жителей других христианских стран. Однако, если заглянуть в прошлое, мы увидим, что мир и тогда, и сейчас наполнен конкурирующими идеями, идеологиями, мировоззрениями и религиозными догматами. Используя все ту же теорию шести рукопожатий, вы с большой вероятностью найдете в своем окружении людей, разделяющих конспирологическую идею о плоской Земле, или тех, кто верит в рептилоидов и пришельцев, или тех, кто убежден, что сосед-шаман Иван Васильевич способен заговорить дачный урожай. Примечание. Теория шести рукопожатий была предложена двумя известными социальными психологами Стэнли Милграмом и Джеффри Треверсом. Они предположили и впоследствии смогли доказать, что каждый человек косвенно знаком с любым другим жителем планеты через цепочку общих знакомых, которая в среднем состоит из пяти человек. Конец примечания. Когда я погрузился в изучение мира культов и сект, стал понимать их слова, обозначения, специфику идеологии и поведенческие механики их адептов, то первые несколько лет мне постоянно было немножко не по себе. Я стал регулярно находить представителей и участников разных культов и странных верований в своем социальном окружении. Это напоминало американский фильм «Кукловоды» 1994 года, снятый по роману фантаста Роберта Хайнлейна о захвате власти пришельцами-паразитами, которые симбиотически управляют человеком и заражают других. Знакомые мне люди в процессе своего взросления и поиска смысла жизни погружались во всевозможные лжеучения, религиозные практики и бредовые увлечения. Я много лет работаю с историями обращения за помощью по выводу из культов. Практически всегда в этих обращениях присутствуют боль, разочарование, шок и обида людей, чей близкий неожиданно присоединяется к культу и сжигает мосты, негативно переоценивая их совместный опыт жизни. Вот как свою историю столкновения с культом и началом потери своей семьи рассказывает Татьяна из Санкт-Петербурга. Мой бывший муж и его младший брат выросли в семье, которой отец был добытчик, бизнесмен, а мать – домохозяйка и хранительница очага. Мать, занимавшаяся воспитанием детей, всегда внушала им, что отец – непререкаемый авторитет. Слушаться его надо во всем, он всегда прав, спорить с ним ни в коем случае нельзя, и что в будущем обоим им предстоит работать на благо семейного бизнеса вместе с отцом. Так и получилось. По окончании университета мой бывший муж начал работать в семейном бизнесе, что было для него сложно. Он далеко не всегда был согласен с отцом, классическим авторитарным руководителем, продавливавшим свою точку зрения по любому вопросу. Еще одним тяжелым моментом было постоянное сравнение с младшим братом. Отец регулярно приводил в пример, как младший прекрасно работает, в отличие от старшего. В условиях, когда семейные и рабочие моменты тесно переплетены, дома решаются бизнес-вопросы, а на работе припоминаются семейные проблемы, мой бывший муж изо всех сил пытался выглядеть в глазах отца не хуже младшего брата. Ему было очень тяжело жить по указке и в постоянном сравнении. Решения для этой проблемы у него не было. Уйти в свободное плавание он не мог. «Отец мне этого не простит, мама не переживет» — это цитата. Альтернативное решение пришло от подчиненной моего бывшего мужа, прошедшей тренинг личностного роста, что, по ее словам, решило ее проблемы с авторитарными родителями. Посоветовавшись со мной, мой тогда еще муж пошел на тренинг, прихватив с собой школьного друга, потому что я составить ему компанию отказалась, сославшись на то, что ребенка тогда придется оставлять с бабушками, да и запроса на прохождение тренинга у меня нет. От первой ступени, как потом выяснилось, их было три, мой бывший муж остался в полном восторге, его переполняли положительные эмоции. После завершения последнего тренингового дня он спросил, не возражаю ли я, если он пойдет на следующую ступень, трансформационную программу. Я, видя его восторг, не возражала. Однако после этой программы случилась настоящая трансформация. Муж стал другим человеком. Домаркетинговые времена. Если представить историю поиска смыслов, религии и культов в виде таймлайна, то на нем будут добиблейские времена, средние века, ренессанс, эпохи промышленных революций и эпоха современного маркетинга, которая сформировалась под влиянием бума научно-технической революции, двух мировых войн и привела к появлению человека потребляющего. Вызванное прогрессом ощущение научных чудес и быстрых изменений сопровождает наше общество последние 100 лет. Пропаганда, маркетинг, новые религии и рост потребления создают у нас ощущение постоянного развития человечества. Идеи из киберпанка об имплантах, самоуправляемых машинах, чат-ботах под маркетинговой упаковкой искусственного интеллекта, умные дома уже стали явью. И не только в странах Первого мира. Вот-вот будут найдены лекарства от всех болезней, но у всего этого есть обратная сторона. Сегодня вы не найдете в интернете многие замечательные статьи и публикации начала 2000-х годов, потому что серверы и сайты с ними перестали работать или были отключены за неуплату. И это явление создало культуру цифровой археологии, когда активисты и ученые пытаются сохранить или восстановить потерянную информацию, которую уже не печатают на бумаге и не держат в архивах библиотек. Например, космическое агентство НАСА не смогло расшифровать важную информацию с носителей конца 80-х годов, и им пришлось по новой изобретать проигрыватели информации, так как их производители уже давно пропали, а языка программирования, на котором были закодированы эти бобины, уже никто не знает. На это ушло несколько лет и большой бюджет. Существует теория цифрового темного века, которая описывает ситуацию, когда все электронные данные без бумажных копий исчезнут. Чтобы сохранить информацию, веб-архивисты стремятся спасти сайты и ссылки, сохраняя их страницы в разных электронных архивах, которые похожи на всемирное семенохранилище на Шпицбергене, где хранятся семена основных злаков планеты. Цифровые археологи объединяются в организации, из которых наиболее известной считается архив интернета. И те знания, которыми, как нам кажется, мы сейчас обладаем, хранятся всего лишь в истории поиска браузера человеческой цивилизации. Почти так же происходит и с религиями и верованиями. Возьмем пример из религиоведения. Монотеизм или единобожие, как представление о существовании одного бога или единственного бога, возникло по одной из версий в Бронзовом веке, а по другой — в период расцвета древнеегипетской цивилизации в XIV веке до нашей эры. Однако мы забываем про то, что одновременно существовало множество монотеистических религий, которые возникали в виде сект, и среди них была большая конкуренция. А до них тысячелетиями в разных государствах и цивилизациях люди верили в разнообразные пантеоны богов. Например, известные религиозные практики Древней Греции и Римской Республики с их обилием богов на любой случай и вкус существовали лишь до тех пор, пока там не вошли в моду боги-императоры. В языческих культурах было многообразие стихийных божеств, домашних духов, духов предков и других проявлений магического мышления. Поэтому, когда вам говорят или вы думаете, что единобожие — это норма, а секты и культы возникают как явление только в 20 веке, то это не совсем так. Смешные боги прошлого. Кардея была богиней дверных петель. Клациана — богиней канализации в Древнем Риме. Бог Мом активно троллил, злословил и совершал глупости, а над ним смеялся и потешался бог смеха Гелос из свиты бога Диониса в Древней Греции. Калфу, он же дьявол на перекрестке, заключал сделки за души в Гаити, попивая ром с порохом, а в дохристианской России был бог Квасура, который отвечал за бражничество и попойки. Несмотря на то, что монотеизм четко связан с развитием государственности, унитарности и централизации власти, религиозные предпочтения граждан часто формировались под влиянием конкурирующих идей и духовных практик от разных религиозных лидеров. Под их влиянием В конкретном обществе складывалась та или иная демонстрация религиозности и времяпровождения. По-разному перераспределялось время на ведение хозяйства, общение с близкими и роднёй и нерелигиозные практики. И люди в то же время стремились к правильному и праведному образу жизни. В обществе всегда будет определенное и доминирующее большинство, которое устанавливает правила поведения или моду на них. И при этом всегда сохраняется запрос на инаковость, поиск другого пути, возможности обойти принятые правила игры и получить выигрыш на других условиях. И если в древние времена это был удел элиты правителей, которые могли себе позволить тайные увлечения или поиск алхимического камня для создания золота и свинца, то сейчас каждый может выбирать из тысячи предложений и заблуждений. Благо у нас с собой есть микрокомпьютер, смартфон с напоминаниями, чтобы мы не забывали реагировать на пуши или подобные предложения. Несмотря на то, что Иисус выгнал торговцев из храма, ситуация сильно не изменилась. Современные культы и секты, как бы мы их ни представляли, в своем развитии копируют подходы, характерные для бизнеса. Финансовые ресурсы и доходы выступают краеугольным камнем для культов и сект, которым нужно монетизировать свои духовные продукты. Хотите получать больше прибыли, но не имеете возможности продавать открыто и в больших объемах? Продавайте элитам. Так, например, сделал основатель новой религии Международное общество сознания Кришны Бхактивиданта Свами Прабхупада, завербовав нескольких музыкантов из знаменитой группы The Beatles, что привело этот культ к популярности в Голливуде. Хотите больше последователей? Идите в страны, где слабые традиционные религии или много бедных. В начале 90-х новым миссионерским континентом для распространения истинной веры разных культов стала Восточная Европа и постсоветское пространство. Культы и секты в РФ сегодня. Молодая Россия в огненные 90-е была открыта для любых идей, инвестиций и рукопожатий. Новый мир свободы и демократии сулил большие перспективы и экономические возможности. Нельзя сказать, что Россия впервые столкнулась с деструктивными культами после развала СССР. И в СССР существовали разные культы, вроде запрещенных ныне экстремистов и свидетелей Иеговы, которые попали в царскую Россию и прятались от чисток Сталина, или еще пока не запрещенных кришнаитов, которые проникли в СССР в конце 70-х и развернули свою деятельность после Московской Олимпиады. Но в начале 90-х годов в нашей стране можно было наблюдать настоящий расцвет религиозных течений. Среди них были традиционные постсоветские религии, зарождающиеся новые религиозные движения, а также множество иностранных и отечественных культов, кружков по интересам и небольших авторитарных групп. Именно 90-е стали тем временем, когда в нашей стране высадилось большинство иностранных культов. Отношение к ним было очень позитивное и открытое. Кого-то принимали на высшем уровне, как японского преступника, устроившего впоследствии теракт в Токио, основателя ныне запрещенной в нашей стране секты и террористической организации Аум Синрикё Сёку Асахара, который проводил обряд в Кремле. Другие гуру из различных сект выступали перед студентами в лучших вузах Москвы. Тогда же возникла и первая волна отечественных наставников и гуру из местных язычников и варваров, которая была набрана из студентов, бросивших учебу и решивших нести слово новых учений в постсоветское общество. Саентологи поглощали бизнес-структуры. Мормоны развивали свою сеть отделений колов. Примечание. У мормонов 5 отделений на определенной территории формировали один кол. Помимо руководителя кола, там всегда присутствовал пожилой представитель старейшин из США, который выступал в роли политрука, присматривающего за деятельностью кола. Конец примечания. Свидетели Иеговы окучивали массы. Волна неопятидесятников-харизматов накрыла страну. Бывший милиционер и проповедник Виссарион строил свой психологический концлагерь «Город мастеров» подальше от цивилизации, медицины и законов. Среди психокультов выделялся американский лайфспринг или источник жизни, который, будучи под судебным запретом в США, расцвел в России. Как и некоторые другие культы, в нашей стране он стал использоваться как заимствованная идеология, упаковка, а не как филиал головной иностранной организации. Новоявленные тренеры или новые просветленные использовали эти идеологии и набор культовых практик, чтобы создавать свои маленькие психологические концлагеря в России. При этом россыпь их новых культов и асоциальных групп развивались без какого-то единого управляющего центра. Все было децентрализованным и самостоятельным. В 90-е наиболее активно противостоять этому наплыву откровений и мошенничества пытались священники Русской Православной Церкви Московского Патриархата, несколько религиоведов и психологов. Вот что рассказывает про огненные 90-е религиовед и судебный эксперт, сведущая подкаста «Неправильные эксперты» Марина Бегнова. В 90-е годы в Российской Федерации изменилось отношение к религии в целом. Из прибежища обскурантизма религия вдруг стала средоточием духовности, знаменем нравственного совершенствования человечества. При этом основной интерес возбуждали не традиционные ислам и православие, а все то, что сулило быстрые изменения для самого человека и его духовных возможностей, вне зависимости от степени абсурдности их требований и воззрений. Именно поэтому популярность получили группы, которые сегодня вызывают просто оторопь у современной молодежи. Аум, Синрикё, Алтайский ашрам, Богородичный центр и им подобные. 90-е годы в этом смысле были временем абсолютной свободы и абсолютного отсутствия контроля над религией со стороны государства. Нередко люди, искавшие себя, исчезали навсегда. Во время моей работы в информационно-консультационном центре при МГГУ в год к нам обращалось до 500 человек, искавших помощь себе или своим близким. Примерно треть запросов была связана с исчезновениями людей в различных культах. Множество обращений касались разводов и судьбы общих детей, продажи квартир и передачи их друзьям из культа. В это же время появились самодеятельные антикультовые движения, состоявшие в основном из людей, потерявших своих близких в этой круговерти. Они писали письма, проводили конференции, участвовали в православных рождественских чтениях. И если честно, мне кажется, что как бы ни относилось к антикультовой деятельности РПЦ профессиональное религиоведческое сообщество, именно эта активность серьезно сдерживала популярность многих культов. Общество в целом наслаждалось возможностями нового мира. Например, в Нижнем Новгороде в середине 90-х предприимчивый гуру новоявленного культа смог продать несколько тысяч билетов на космический корабль с Альфа-Центавры. Космический корабль должен был забрать просветленных и увести их в лучший мир в созвездии Ориона. Как вы понимаете, никто никуда не улетел. Конечно, тогда среди обывателей существовали определенные группы, которые и стали благодатной почвой для появления культовых групп и сект. Наиболее вкусными для этого были реконструкторы, особенно популярная тогда культура индейцев и жизни на природе. Ну и, конечно, уфологи, бывшие в восторге от сериала «Секретные материалы». Истина где-то там, и они ее искали, и им ее помогали обретать новоявленные гуру. Например, гуру секты Виссарион, который сегодня находится под следствием, начинал свои первые шаги в создании культа с кружка уфологов. Пик борьбы с этим мракобесием и культами как таковыми наступил приблизительно в середине 2000-х годов, а потом пошел на спад. И в отличие от прогнившего Запада, в России не появились ни организованное антикультовое движение, ни научные школы, изучающие культы с точки зрения системного подхода и различных наук. Сейчас это поле заполнено всевозможными группами интересов, от сторонников традиционных религий, силовиков и крупного бизнеса, до религиоведов, которые кормятся с конференций, где они рассказывают про страшные замыслы Рокфеллеров и рептилоидов, и групп, которые, наоборот, утверждают, что проблема культов надуманная, и что любые ростки новых религий надо лелеять и взращивать. У российских религиоведов до пандемии разразилась целая маленькая гражданская война, в ходе которой они писали доносы друг на друга, требуя лишить оппонентов работы и научных степеней. И даже встречались в судах. Кстати, в Британии такая же война состоялась в конце 80-х годов XX века. В ней победили друзья культов и любители их грантов. Религиовед и судебный эксперт, соведущая подкаста «Неправильные эксперты» Елизавета Щетинина, считает, что многие исследователи религии ставят под вопрос существование религиоведения как самостоятельной научной дисциплины. В целом, а кто же такой религиовед? Специалист, который получил профильное религиоведческое образование, или специалист, историк, социолог, психолог, чьи интересы лежат вокруг предмета, связанного с религией? Отсюда и естественная природа конфликтов, которые периодически возникают во внутреннем религиоведческом мире. Многообразие критериев в профессиональной деятельности, как и научных позиций, влекут за собой череду дискуссий, которые иногда переходят и в межличностные конфликты. Здесь ключевые вопросы связаны и с позицией относительно новых религиозных движений. Допустимо ли данное многообразие в условиях современной России, или это потенциальные риски, связанные с угрозами национальной безопасности? Здесь, конечно, влияет и идеологическая позиция самого религиоведа и его ориентация на научную деятельность, государственную деятельность, включенность во взаимоотношения с самими религиозными движениями. Современные психологи, к которым я отношу и себя, больше сфокусированы на своей практике и стараются не отвлекаться на бумажные войны или современные медиа-крестовые походы по защите духовных скреп. Это не хорошо и не плохо. Просто все заняты личными проектами, развитием клиентской практики и следуют современным трендам монетизации психологических услуг. Российское государство ведет непоследовательную политику в сфере регулирования деятельности культов и избирательно реагирует на некоторые из них. Например, в то время как свидетели Иеговы были признаны в России радикалами и экстремистами, саентологи, мормоны и последователи других западных культов тихо доедают своих адептов в тени российского законодательства. При этом в российском законодательстве до сих пор нет понятия секты, культа или психологической манипуляции. Иногда может казаться, что государство в принципе бездействует, но это не совсем так. Например, есть так называемый закон Яровой, который сильно усложнил работу уличных проповедников и религиозного мессианства для культов, мимикрирующих под религиозные организации. Просто вся эта профилактика деструктивной деятельности культов не несет в себе какого-либо системного подхода и напоминает попытку в темной комнате нащупать слона. К тому же, после пандемии наше общество повторно столкнулось с валом новых культовых практик, дистанционных продаж, манипулирования и влияния, которые особенно стали заметными в инфобизе, информационном бизнесе. Новыми апостолами этих практик стали так называемые инфо-цыгане. Общий уровень бреда и энергетических практик, воронок прогрева для продаж всевозможных курсов, карт Таро на каждый день и тому подобного зашкаливает настолько, что проблема культов и сект отошла на второй план и стала менее заметной и важной для общества. Тревожные расстройства считаются самыми распространенными психическими расстройствами в нашем обществе. Согласно исследованиям, в течение жизни с ними сталкивается треть населения планеты. Чаще всего тревожные расстройства встречаются у женщин, а пик их распространенности приходится на средний возраст. Сейчас у любого гражданина нашей страны есть риск не только попасть под влияние какой-либо секты или культа, но и встретить инфо-цыгана или инфлюенсера, который научит открывать чакры, дышать маткой или призывать богатство. И не подумайте, что это удел глупых людей. Нет. Во многих городах местные бизнес-элиты и сообщества предпринимателей с удовольствием ходят по гвоздям, заряжают чакры и одновременно молятся в православной церкви. При этом их не смущают противоречия религиозных традиций и духовных практик. Вот что про это думает семейный психолог, кандидат психологических наук Ирина Камаева. Думаю, что десятилетия жизни без какой-то официальной религии видели православие, видели веры в светлое коммунистическое будущее, сделали свое дело. Люди ищут, на что им опереться, выбирают из того, что доступно, что предлагают, что в конце концов навязчиво рекламируют. То есть, с одной стороны, нужна опора, а с другой — общность. Общее дело, общие взгляды, ощущение, что ты не один, что у тебя есть семья. А какое светлое будущее и кто, какие социальные институты нам сегодня предлагают? Этого образа нет. Но он есть у так называемого инфобизнеса. Да, это часто пустая инстаграмная картинка. Яхты, красивая жизнь, море, солнце, безделье. Пусть такая, но она есть, с фотографиями образцов для подражания в той социальной сети, которая модна в конкретный момент времени. Поэтому те, у кого нет собственного видения, нет собственного ценностного ряда, прибиваются к таким псевдобизнес-сообществам и псевдосемьям. Возьмем новую волну появления так называемых бизнес-сообществ по саморазвитию в регионах. Сейчас в моде идея бизнес-сообществ с бесплатными образовательными мероприятиями, где предприниматели помогают друг другу в развитии через лекции и групповое обучение. Выглядеть со стороны такая деятельность может совершенно нормально. Даже если вы ищете признаки обмана или зла, их сложно заметить. В той части бизнес-сообществ, где это служит ширмой для скрытых манипулятивных целей, за вами внимательно наблюдают и изучают, как вы себя ведете. Как только в массе участников находят тех или иных людей, которые подходят под цели кукловодов, то им выделяют персонального наставника, который начинает их готовить к инвестированию в правильное дело. Наблюдение за жертвой может длиться полгода или год, и, конечно, она, скорее всего, не услышит тревожных звоночков. Ведь группа ничем не выделяется на фоне многих других бизнес-сообществ, которые даже используют карты Таро, планирование бизнес-процессов или учатся ходить по гвоздям. Обычно нужно от 2 до 10 лет, чтобы инновация в мошенничестве и обмане граждан прижилась, и мошенники начали делиться ей между собой. Речь, конечно, не о тех профессиональных мошенниках, что звонят под видом служб безопасности банков, а о деструктивных культах, сектах и их авторитарных лидерах, которые, с одной стороны, консервативны в своих подходах, а с другой стороны, следят за трендами и ищут новые механизмы для увеличения числа посетителей своих мозгопромывочных центров. Мировые тренды и подходы. Развитие культов никогда не стоит на месте. Еще в начале 80-х годов 20 века исследователи сект отмечали поразительные свойства культов. Обмен ноу-хау друг с другом и заимствование лучших практик монетизации и обмана, эффективное копирование подходов бизнеса в управлении и развитии культов. У тех же саентологов есть понятие условной франшизы и даже роялти, а так называемая церковная десятина присутствует и у запрещенных свидетелей Иеговы, и в сотне других псевдохристианских культов. В одних случаях вам это преподнесут как часть религиозного учения или догмы, и ты обязан ее отчислять, а где-то это преподносится через мягкую силу. Культовая группа аккуратно начинает вас подталкивать к правильной модели поведения и внесению пожертвований. Например, в самых жадных псевдорелигиозных группах вам скажут, что отчисление 10% доходов — это минимум, а если хочешь быть ближе к просветленным, то старайся отдавать больше, и тебе воздастся в разы больше, только жертвуй и молись. Онлайн-журналы, подкасты якобы про религии, приложения, религиозные клубы знакомств, изучение иностранных языков, игра на гитаре, спортивные выезды на природу, концерты на религиозные темы, изучение Библии, культурологические и исторические лекции, пробежки, занятия борьбой — все это точки контакта, которые позволяют вам начать взаимодействовать с культом и его представителями. И отличить, где это нормальное мероприятие, информация или бизнес, а где мошенничество, вербовка и обман, достаточно сложно. Частично это связано с массовым спросом на лекции и продукты инфо-цыган или инфобизнесменов, которые делятся своими идеями и уникальными знаниями по подписке. В этом шуме сложно определить, где инфобизнес, где мошенничество, а где секта или просто не очень качественный информационный продукт или услуга. Я все чаще сталкиваюсь с обращениями за помощью от людей, которые видят, как их близкие становятся верующими в инфо-цыган, и весь их мир сводится к поклонению им. Самое громкое дело с современными инфо-цыганами в России — это дело Елены Блиновской, которую обвинили в уходе от налогов через 18 юрлиц и 3 ИП на сумму 1,4 миллиарда рублей. И это только верхушка айсберга. Таких инфобизнесменов десятки, если не сотни в нашей стране. Не существует хорошего и правильного подхода, который бы защитил от манипулирования и от попадания под контроль культовой группы. Культы мутируют и меняются. В настоящее время в США идут суды над стартапом OneTaste, который на поверку оказался секс-культом с приложением и подпиской на занятия в нем. Все бы ничего, но стартап был очень популярен, и у него было свыше 300 тысяч платных подписчиков. Сейчас они меняют свою змеиную кожу и пытаются перезапуститься уже без шлейфа обвинений в принуждении, секс-торговле и промывке мозгов своим участникам. Современные исследователи культов отмечают, что секты сегодня создаются вокруг идеи, которая близка определенному кругу людей, а не вокруг конкретного лидера группы. Появляются культы, которые настроены на контроль жизни своих адептов, чтобы они не отходили от правильного питания, занятий спортом и медитацией. Вроде бы ничего страшного. Но при этом вы должны ходить к определенной группе тренеров, покупать определенный бренд одежды, и работа, семья, хобби ничего не значат по сравнению с занятиями. Они на первом месте, и пускай весь мир подождет. Такие новые, необычные и нерелигиозные деструктивные группы усложняют определение культов, как было ранее. Сейчас сложно понять, что считается нормой, какие существуют новые риски и возможности для человека. Мир вокруг нас становится размытым, неоднозначным и пугающим. Сегодня при попадании в секту уже не обязательно брить голову налысо и петь мантры. Теперь можно практиковать поиск себя, заниматься открытием чакр, совмещая приготовление вкусного смузи с прослушиванием лекций новоявленного лидера мнений на YouTube или в запрещенном Instagram. Добавьте сюда уход журналистики и ток-шоу от фактов к эмоциям, и то, что интернет убивает экспертность как таковую. Даже в вашем подъезде точно есть 1-2 новоявленных эксперта по какому-либо вопросу. Вот что про это думает семейный психолог, кандидат психологических наук Ирина Камаева. Никогда так не визуализировалась красивая жизнь, как сейчас. У нас есть возможность сейчас буквально наблюдать в прямом эфире, как соседка Маша, которая училась в параллельном классе, вдруг стала экспертом, зарабатывая миллиарды в процессе гуляния между бутиками на красивых улицах, неважно какого города. Невозможно оторваться от бесконечного наблюдения за короткими, но постоянными сюжетами об этой жизни. А вот уже и Петя, с которым когда-то ходили на тренировки, и кажется, что весь мир живет красиво, пора и тебе. Видео короткие, но их много, и они бесконечны. Это как будто ты смотришь сразу много бесконечных сериалов, между просмотрами пытаясь жить какой-то реальной жизнью. Понятно, что так происходит не со всеми. Но такие зрители рискуют тем, что встреча с реальными людьми, с их настоящими отношениями, жизненными заботами и сложностями, начинают казаться слишком скучными, слишком обременяющими. А все, что длиннее короткой истории, длинный текст, книга, учебник, большой разговор, сложные эмоции, постепенно становится недоступным для обработки мозгом. Секты сегодня могут объединять своих адептов по подписке, а могут в спортивном зале. Есть даже те, кто работает только в формате онлайн-проповедей, рилсов и вебинаров. У вас не хватит ни времени, ни желания разобраться во всех этих оттенках коричневого, но мы можем с вами понять, как они работают, как вербуют и как помочь себе и близким, если вы столкнулись с культом или сектой в своей жизни.